Секция 6 повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Без матери с Бобкой в Москве произошел маленький скандал. Дело было так. После бегов, выиграв, Бобка со знакомым судебным приставом Ягуновым ринулся к Яру. Сколько времени они там бушевали, неизвестно. Но на рассвете оказались в трактире Бабынина на земляном валу. По дороге Ягунов, человек угрястый, нередко надевавший к форменному сюртуку серые штаны и в обычное время заспанный, с вихрами, тут решил заехать домой. Заехали и взяли еще денег и цепь судебного пристава. Ягунов был самолюбив, да и Бобка знал себе цену, но как раз вышло, что в трактире Бабынина к ним отнеслись недостаточно почтительно. Ягунов рассердился, надел цепь и объявил, что именем закона накладывает печати на все вокруг, вообще всех арестует и препровождает. Бобка помогал ему, но кончилось тем, что препроводили именно их в ближайший участок, где они провели раннее и позднее утро. Далее Ягунова посадили на неделю на гауптвахту, а Бобк предстал перед мировым и выложил 25 рублей компенсации. Денег не жалко, но не весело было судиться и признавать свои слабости. Бобка несколько расстроился и решил съездить к матери в деревню. «Нравственно встряхнуться», как он говорил. По его виду мать быстро заметила, что с ним нечто произошло. Бобк сначала мялся, но потом выболтал сам все, сваливая главную вину на Ягунова и его цепь. «Воображаю, и ты был хорош», — сказал мать. «Так перепьются, что скоро царь-пушка будут в плен брать». «Вовсе мы не столько и пили. Ты ж знаешь, я очень крепк на вино. Ягунов тот слабее». «Оно и видно, как крепок», — бормотала мать. Все же она сама мало что имела против такой истории. Во всяком случае, это бесконечно приятнее проступка по женской части. А в этом направлении Бобка был ныне безгрешен. Она тоже чувствовала. Ему дали комнатку рядом. Он стал ходить в русской рубашке, в красных софьяновых туфлях, потому что деревня. Здесь полагается не стесняться. Московскую неудачу забыл быстро и с Колгушиным обращался небрежно, тоном превосходства. Учил его, что надо разводить огороды и свекловицу, заниматься дорогими культурами, а не сеять какую-то глупую рожь. Пусть уж с этим возятся мужики. «Некоторые утверждают, — отвечал Колгушин, — что в нашей местности следует развивать винокурение. Да, но я, знаете ли, предпочитаю простое русское полевое хозяйство. Сложил с кирдочки, обмолотил и в Москву на элеватор. А денежки в карман. Зерна в Москву, а денежки в карман». И он от радости смеялся, потирал руки. «Не правда ли, — обратился он к Кате, — приятно выйти замуж за помещика. Он поедет осенью в Москву и накупит жене разных подарочков, а потом свезет ее в Большой театр, в оперу, и она будет лучше всех одета». «Ну, батюшка, — сказал Бобка, — нас помещикам не прельстишь. Нам подавай что-нибудь такого возвышенного и поэтического, а не то чтобы куровода». С Катей последнее время Бобка был холодноват. Это зависело от того, что теперь Катя обращала на него еще меньше внимания, чем раньше. Она имела вид рассеянный и несколько задумчивый. Видел Бобка и Константин Сергеевича и кое-что понял. Ему стало досадно. Отчасти он завидовал, отчасти как бы обижался на Катю. «А я вообще замуж не собираюсь», — сказала она. Бобка заложил ногу на ногу и присвистнул. «Разумеется, это теперь не принято. Мод такой нет». «Скажите, пожалуйста», — сказал Колгушин. «Значит, больше процветает гражданский брак. Так сказать, вокруг кустика». «Да-с, теперь проще смотрят». Бобка слегка наклонился к Колгушину и сказал что-то вполголоса. Колгушин осклабился, стал потирать руки. Катя спустилась со ступенек террасы и пошла в вишенник. Был 16:00, только что прошел дождь, и по песку дорожки Катины следы влажнели. Туча воробьев, скворцов слетела из чащи. В проглянувшем солнце серебром осыпались брызги. Пахло очаровательным теплом и влагой июльского припарка. На западе, куда шла Катя, небо совсем прояснело, и края туч залились золотистым огнем. «Глупые они оба», — думала Катя, идя и похлестывая себя по ноге веткой. Она улыбнулась, и вдруг слезы выступили у нее на глазах. «Могла ли я подумать? Ну, могла ли подумать?» Она подошла к забору, к тому месту, откуда видно было уже поле, и где тогда, вечером, он ее целовал. Прислонившись к забору, она положила голову на руки, вздохнула и закрыла глаза. Никого не было вблизи. «Он сказал мне: вы страшно милая». Солнце стало ее пригревать, она разомлела и с мучительной сладостью повторяла про себя: «Страшно милая». Даже закружилась немного голова, но через минуту она очнулась. «Это ловко, так ведь можно и Константина прозевать». Слова относились к тому, что сегодня обещал приехать Константин Сергеевич к 16:00, и Катя просто выходила его встречать. А днем была не в духе от того, что шел дождь, и он мог не приехать. Теперь же, напротив, явилась непоколебимая уверенность, что приедет. Она спустилась в ложбинку, где стояли копны Петра Петровича, и пахло покосом. Потом поднялась на изволок и зашагала мимо ржей, уже золотистых, теперь тоже влажных и парных. Как бы тонкий светящийся туман стоял над ними. Катя не ошиблась. Не прошла она и 10 минут, как из хлебов показалась Андромеда, вороная полукровная кобыла Панурина. Нынче Константин Сергеевич ехал не верхом, а в дрожках. Лошадь шла резво, и высокие его сапоги, как и накидка, были забрызганы грязью. «Вот как я угадала», — сказала Катя, блестя улыбкой, когда он приблизился. «Вы очень аккуратны». Панурин остановил лошадь и, не слезая, поцеловал Кате руку. «Ну, как живем?» — спросил он. «Как Бог грехи милует?» «Мне хочется с вами на дрожках проехаться», — сказала Катя. «Можно? Только не сразу к нам, а сперва немного прокатиться». «Во-первых, — сказал Панурин, — грязно, вы забрызгаетесь, а затем... Как же вы сядете? Ведь вы же в юбке». Но пока он недоуменно соображал, Катя уже устроилась лицом назад, прислонившись спиной к широкой и худой спине Константина Сергеевича. «Теперь трогайте, только не шибко». Катю потряхивало, и правда, летели иногда комья грязи. Но ей все же было уютно, как-то удобно за спиной Константина Сергеевича. Был он очень свой, как дядя или отец, но с чем-то еще иным, восторженно жутким. «Я привезу домой из вас сбитые сливки», — сказал Панурин, поправляя пенсне перед въездом в усадьбу. «Вряд ли ваша сестрица, которую вы отчасти справедливо называете матерью, поблагодарит меня за это. «Ничего», — ответила Катя, — «я уже взрослая». Понурин обернулся, увидел в вершке от себя серо-зеленые и сейчас робкие глаза, улыбнулся и сказал: «Если бы мы не въезжали, ну, в усадьбу, я поцеловал бы вас в лоб». Но действительно этого нельзя было делать. Они огибали уже елочки посреди двора, а на галерейке дома у самого подъезда стоял Бобка в русской рубашке, заложив руки в карманы, в красных софьянных туфлях. «А вот она, видите уж где, девица», — сказал он вышедшему из дома Колгушину. «А всего час назад мы с ней разговаривали». «Да», — ответил Колгушин, потирая руки. «Быстро обернулись, Катерина Михайловна, действительно, очень быстро. И Константин Сергеевич, очень приятно. Тем более я только что получил известие. На воскресенье владык назначил освящение нашей церкви. Несколько поторопился старичок. Еще рабочая пора не отошла, ну, что поделаешь. Надеюсь, что вы, Константин Сергеевич, как ближайший сосед, не откажетесь присутствовать на нашем торжестве». Понурин нескладно слез с дрожек, отдал вожжи работнику. «Это очень интересно», — сказал он, — «особенно как бытовая картина». Как обычно, за вечерним чаем хозяйничала мать, сидя за самоваром. Катя была сдержана и серьезна. Бобка читал русское слово. Несколько развалясь, он восхищался фельетонами. «Бойкое перо», — говорил он про тамошнего писателя. «Очень ловко прохватил. Это литература, я понимаю». После чаю, когда большая гостиная наполнилась уже красноватым сумраком, Понурин, к удивлению присутствующих, подошел к роялю, снял с него кисею и посредственно сыграл шопеновский полонез. Слушали его Катя и мать, сидя на диване. В середине пьесы мать вызвали зачем-то. Понурин кончил, подошел к Кате и сел рядом. «Отчего вы никогда не говорили?» — шепотом сказала Катя, тронув его холодной рукой. — Что играете на рояле? — «Значения не придаю», — ответил Понурин. — «С детства учили языкам, музыке». Он помолчал и потом вдруг прибавил. — «В общем, из меня ничего не вышло ни в какой области». Катя слегка приникла к нему. — «Опять на себя наговариваете?» «Не думаю. Мне бы гораздо больше хотелось быть действительно чем-нибудь, хотя бы хорошим трубачом в оркестре». Катя улыбнулась. «Трубачом?» Она больше ничего не сказала. Отчасти ее охватывало умиление. Константин же Сергеевич тоже стал молчалив, как будто грустен, и довольно скоро уехал. В этот вечер, ложась спать, Катя подверглась некоторому допросу матери. Она держалась и ничего особенного не выдала, но верхним чутьем женщины мать все ж поняла, что дело не вполне чисто. Это ее не удивляло, но все же несколько беспокоило. Мать привыкла считать Катю маленькой. Катя же и в эту ночь, как и в другие, засыпала плохо. Слишком много нового и особенного пришло в ее жизнь. Она думала о себе, о нем, теперь уже знала, что его любит, и старалась понять, как он к ней относится. Он был очень ласков и нежен, но ни разу не сказал больше того, что она милая и славная девушка. Тут что-то для нее было неясно. Конец шестой главы.